Пусть говорят пророки Иезекииль. Шалом! Приглашаем к продолжению нашего изучения Торы, Писания великого иудейского пророка Иезекииля. Обратимся сегодня к 20 главе. Мы живем в такое время, когда люди в общем не желают молчать. Они должны громко играть музыку по радио, телевидению и граммофоне, и музыка должна играть все время. Один мой друг расположил выключатели так, что когда он входил в квартиру и включал свет, все место наполнялось громкой музыкой, не момента тишины. Как мы боимся тишины? Для многих людей тишина приносит одиночество и страх. Но сегодня мы желаем говорить о молчании Бога, ужасном молчании Бога. В 20 главе книги пророка Иезекииля мы имеем повествование. Пришли мужи и старейшин Израилевых вопросить Господа, и сели пред лицом моим, 20 глава, 1 стих. Через короткое время пророк получил ответ от Господа. «Вы пришли вопросить меня, живу я, не дам вам ответа». Другими словами, говорит Бог, «У вас хватило смелости прийти ко мне. Я постоянно говорил, и вы не слушали меня. Я не имею ничего больше сказать вам. Я не дам вам ответа». Это было трудным заданием для пророка передать эту весть этим старейшинам. Они говорят, что желают услышать от Господа. Бог говорит, что Он говорил им часто и ясно, но они действительно не слышали и не были послушны Его слову. Как Бог говорил своему народу? Бог повелел пророку дать им урок истории. И Иезекииль так сделал. Бог сказал, «Я Господь, Бог ваш. В это время, когда я призвал вас, я обещал избавить вас и привести вас в землю ханаанскую, землю, где течет молоко и мед, и Бог избавил их своей могущей рукою, и Он избрал их быть Его особенным народом. Они должны были оставить всех ложных богов и всю нечистоту Египта, но они принесли в пустыне все ложные изображения. На Синайской горе Бог дал им совершенные законы и суды, и субботы, но они были непослушные. Они должны были быть особенным народом, соблюдающим законы и оставившими языческих богов, чтобы поклоняться живому Богу, посвящающими время от их ежедневного труда для поклонения. Но они отказались быть послушными, однако Бог был терпелив к ним. Вместо непосредственного суда Он позволил, чтобы прошло одно мятежное поколение в пустыне, и тогда Он второй раз дал закон, дал им второй шанс. Странным является то, что закон Божий предназначался для их добра и для благословения и общего блага. Но они думали, что они упустят что-то, поступая так, чтобы угодить Богу. Они действительно упустили благословение, которое Бог обещал всем послушным Ему. Человек, который следует Божьими путями, не потеряет ничего. Он приобретет истинное добро и благосостояние и обильную жизнь. Второе поколение иудеев в пустыне не было лучше первого. Они восставали и были непослушными снова и снова. Однако Бог ввел их в землю ханаанскую. Несмотря на непослушание со стороны людей, Господь действовал в силе, чтобы руководить ими и избавить их и дать окружающим странам, народам познать, что Он был истинным и живым Богом. В 20 главе, 26 стихе мы читаем странные слова. Бог сказал, «И попустил им оскверниться жертвоприношениями их, когда они стали проводить через огонь всякий первый плод утробы». Что это означает? Господь позволил народу израильскому делать, что они желали делать, даже до того, что они приносили в жертву Молоху своих первородных детей, которые действительно принадлежали Богу. Бог разрешает своим детям идти своими путями до такой крайней точки, для того, чтобы они познали греховность греха. После этого длинного урока истории пророк делает применение к присутствующему в то время поколению. Он делает то же самое применение к нам сегодня. Не оскверняете ли вы себя по примеру отцов ваших и не блудодействуете ли вслед мерзости их? Вы говорите, будем как язычники, как племена иноземные, служить дереву и камню. 20 глава, 30 и 32 стих. Эти люди имели преимущество истории. Они должны были научиться из опыта их потомков, но они не научились. Они имели голос пророка, но они не верили пророку. Бог сказал, кому много вверено, с того больше изыщут. Луки 12 глава, 48 стих. Теперь Бог говорит всем и каждому мятежному народу, «Я не дам вам ответа. Мне нечего сказать вам. Я сказал все, что имел сказать». Читатели Нового Завета часто удивлялись молчанию Иисуса. Он стоял пред римским управителем Понтием Пилатом, и Пилат спросил его, «Откуда ты пришел?» Иисус не ответил ни слова. Он уже совершенно ясно указал, что он пришел от Отца. Пилат желал другого ответа и не получил никакого. Царь Ирод желал встретить Иисуса. Он был любопытным и желал встретить эту известность. Он также боялся потерять свое царство. Он спрашивал, но не получал ответа. Он действительно игрался с Иисусом. Он действительно не желал истины. Сегодня люди нарекают относительно молчания Бога. Они не получают ответа. Они не могут понять Писание, где говорит Бог. Почему? Потому что их мотивы неискренние. Желаете ли вы, чтобы Бог говорил из любопытства? Желаете ли вы играться с Божьей истиной? Желаете ли вы получить слово от Бога и иметь дальнейшую возможность торговаться с Богом или отвергать Его слово? Дорогой друг, вы никогда не услышите. Небо молчит для тех, кто не будет играться Словом Божьим. Но имеющие открытое сердце и ум, и готовые слушать и повиноваться, услышат Бога говорящего. Вы можете услышать Бога говорящего сегодня. Господь продолжает говорить к этим старейшинам Израиля, и Он обещает, что придет день, когда Он приведет их назад в обетованную землю, но они опять пройдут через пустыню. Стихи 34 и 35. И в том месте Бог будет судиться с ними лицом к лицу. Я верю, что в этом будущем дне будут судимы народы, а также отдельные личности будут стоять лицом к лицу пред живым Богом. Бог говорит, и проведу вас под жезлом, и веду вас в узы завета, и выделю из вас мятежников и непокорных мне. Из земли пребывания их выведу их, но в землю Израилеву они не войдут, и узнаете, что я Господь. Давно и часто Бог обещал израильскому народу землю и восстановление храма и благословение его присутствия. Он опять говорит этим старейшинам об этом восстановлении земли. Они желали слышать о земле, но Бог не имел дальнейшего слова. Он желал говорить с ними об идолопоклонстве, ложные боги и нечестивые жертвы. Так и сегодня Бог желает испытать мое и ваше сердце. Он говорит, очиститесь, исповедайте, я обновлю и восстановлю, если вы будете слушаться и повиноваться. Как Бог говорил посредством слов пророка, так Он продолжает говорить сегодня. Когда исполнилась полнота времени, Бог пришел в историю через Своего Сына Иисуса, Мессию. Автор послания к евреям в Новом Завете говорит нам, что Бог говорил в Сыне. Этот Сын, который был Творцом Вселенной, стал священником. Творец и Содержитель всей Вселенной является точным образом вечного Бога. Он также пришел, чтобы совершить служение священника и очистить наши грехи своей собственной кровью, предоставив покров, искупление, в котором мы все нуждаемся. И этот Мессия Иисус живет сегодня как священник Божий, чтобы защищать нас. Он придет опять, очистит свой храм и восстановит свой народ для общения и благословения. Писатель послания к евреям говорит нам, что Бог говорил к нам в Его Сыне. Желаете ли вы слышать Его? Бог говорил, как кто-то сказал. Бог сказал все, что Он имел сказать через Иисуса, и не имеет больше ничего сказать. Вы истинно будете благословлены, когда будете слышать Его. Небо никогда не молчало. Бог всегда говорил ко всему и всякому, кто желал слышать. Он говорил через пророка Израилю. Моисей говорил, Иеремия говорил, Иезекииль говорил, все пророки говорили, но Израиль не слушал. Был длинный период молчания, 400 лет, пока не пришел пророк по имени Иоанн Креститель. Некоторые слышали его, но вожди израильские отвергли весть Иоанна. Иоанн указал на Иисуса, говоря, «Я не Мессия, но вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Смотрите на Него, слушайте Его слова, посмотрите на силу Его чудес и примите от Него очищение жизни». Бог не молчит, Он будет продолжать говорить к вам, если вы будете слушать Его. Шалом.